Соловей императора. По мотивам сказки Ханса Кристиана Андерсена. Китайский император жил в самом прекрасном дворце на свете. Его сад был изумителен. Здесь росли самые фантастические деревья, самые восхитительные цветы. А еще в саду был соловей. Он устроил гнездо на ветке большого цветущего дерева. Подходя ко дворцу императора, люди застывали в немом восторге. Но когда они слышали пение соловья, то кричали: «Вот это чудо!» И каждый говорил о своем восхищении дивной птицей. Услышал о соловье и император и пришел в неописуемую ярость. «Кто он такой, этот соловей?» — гневно спросил властитель. «Я его не знаю. Он живет в моей империи и в моем саду, а я узнаю о нем позже всех. Пусть его принесут сюда, и пусть он поет передо мной для меня одного». Пока слуга ходил в сад за соловьем, во дворце велись приготовления к встрече знаменитого певца. Стены и фарфоровые плитки сверкали в лучах 100 000 золотых ламп. В середине большого зала, где восседал император, укрепили золотую жердочку для соловья. Его внесли сюда с особым почетом. Взоры всех собравшихся были прикованы к маленькой серой птичке. И она пела так непередаваемо прекрасно, что на глазах императора появились слезы. А соловей пел все лучше и лучше. Успех был необычайным. Весь город только и говорил, что о чудесном соловье. Он стал гордостью всей империи. Однажды император получил большой пакет. В нем находился заводной искусственный соловей. Весь он был покрыт бриллиантами, рубинами и сапфирами. В общем, он был так красив, так похож на настоящего соловья и пел так хорошо, что все захотели послушать концерт двух соловьев. И вот начался концерт. Собралась публика, восторженная, разряженная в предвкушении дивного пения. Но дуэт звучал невыразительно. Настоящий соловей пел по вдохновению. Искусственный же подчинялся движению механического устройства. Тогда оставили только заводную птицу. Триумф был полный, да и внешне он понравился гораздо больше, чем серенькая птичка. Еще бы! Он блестел и переливался десятками драгоценных камней. Искусственный соловей пел 33 раза одну и ту же мелодию без устали. Мог петь и больше, и почти так же, как настоящий соловей. живую птицу прогнали из города и даже из самой империи. А механическая игрушка заняла почетное место на маленьком лаковом столике рядом с постелью императора. Прошло около года. Однажды вечером, когда заводной соловей пел свою песню, и властитель империи с удовольствием слушал его, неожиданно раздался отвратительный скрежет. И музыка прекратилась. «Прекрасное творение погибло навеки!» — сокрушался император. «Никогда больше не прозвучат его трели!» Еще 5 лет спустя империя погрузилась в глубокую печаль. Все очень любили своего императора. И вот теперь он слег больной. Поговаривали, что он вот-вот умрет. Уже готовились провозгласить указ о начале правления нового императора. Лишенный власти, старый император лежал на смертном одре и чувствовал, приходит его последний час. Внезапно под окном раздалась радостная песня. Маленький серый соловей пел, сидя на ветке. Он узнал о болезни императора и прилетел к нему. Как по мановению волшебной палочки старый император выздоровел и обрел силы. «Спасибо тебе, маленькое небесное создание!» — сказал он. «Я прогнал тебя когда-то, но именно ты дал мне надежду, утешение и помог встать на ноги. Как мне отблагодарить тебя?» «Ты уже отблагодарил меня!» — сказал соловей. «Я заставил тебя заплакать в тот первый раз, когда я пел во дворце. Твои слезы для меня дороже всего на свете. Позволь мне прилетать к тебе, когда захочу. Я спою тебе такие песни, от которых ты будешь плакать. Добрые песни и горькие. Я спою о том, чего ты не знаешь. Я ведь летаю всюду и замечаю все, что ты не можешь видеть. Но обещай мне никому не говорить, что маленькая птичка рассказывает тебе обо всем. Поверь, так будет лучше». И соловей улетел. Вошли придворные и слуги, чтобы проститься со своим императором, и остановились изумленные, а император улыбнулся им и сказал: «Добрый день!